Морковная косметология. Морковь со своими макро- и микроэлементами, ферментами, витаминами и другими биологически активными веществами – хорошее средство в арсенале домашней косметики для питания, лечения, укрепления кожи лица, тела и волос. Весьма полезны для лица маски из моркови. Одну морковь натирают на терке, добавляют один желток, несколько капель сока лимона и растительного масла. Маску нужно накладывать на лицо на 20-25 минут. Снимают ее ватным тампоном, намоченным в теплой воде. Одну нагретую морковь смешать с яичным белком, взбитым в крепкую пену, и добавить муку до образования кашицеподобной массы. Маску нанести на 15-20 минут. К одной натертой моркови добавить одну чайную ложку картофельной муки или свежеприготовленного картофельного пюре и пол яичного желтка. Хорошо все перемешать и нанести ровным слоем на лицо. Натереть одну морковь, влить одну столовую ложку молока или крема и нанести маску на лицо. Самый простой рецепт. Протирать кожу лица просто морковным соком. Морковная маска при сухой коже лица. Две хорошо вымытые моркови средней величины натереть на терке и полученную кашицу смешать с яичным желтком. Затем кашицеобразную массу нанести толстым слоем на лицо. Через 20-25 минут кожу лица очистить от маски ватным тампоном, смоченным в теплой воде. Такие морковные маски рекомендуется делать не реже 1-2 раз в неделю. Маски хорошо смягчают кожу и разглаживают морщины. Маска из моркови и желтка тонизирует и отбеливает кожу с расширенными порами. Смешать 1 чайную ложку овсяной муки с половиной сырого желтка, морковью, натертой на мелкой терке, и несколькими каплями лимонного сока. Маску нанесите на кожу лица на 20 минут, затем смойте теплой водой. Маски из тертой моркови весьма полезны при сухой и вялой коже лица. Их обычно сочетают с употреблением морковного сока перед едой. Перед наложением маски кожу лица смочить морковным соком, затем взять 4-5 чайных ложек мелко натертой моркови и смешать ее с 1 чайной ложкой сметаны или сырым желтком. Смесь нанести на лицо и выдержать 25-30 минут. После снятия маски лицо обмыть теплой водой и смазать освежающим кремом. Примерно 15-20 процедур 1-2 раза в неделю сделают вашу кожу свежей, упругой и красивой. При жирной и пористой коже с угрями накладывать маску из морковного корнеплода. Сок моркови в сочетании с несколькими каплями лимонного сока можно применять для отбеливания кожи лица и удаления веснушек. Для укрепления волос очень полезны втирания морковного сока. Втирание морковного сока в кожу волосистой части головы способствует хорошему росту волос и придаст им блеск. Морковный сок в смеси с лимонным употребляют для укрепления корней волос. При болезнях волос головы, чтобы ускорить рост волос и придать им естественный блеск, В волосистую часть головы втирать смесь соков моркови и лимона, взятый в соотношении 10 к 1.